Слава Богу нашему. Слава нашему Богу. Да, мы только что пели песню «Я люблю тебя, Иисус», да, и лично в моей жизни бы не хотелось, чтобы это были простые слова, да, просто, что слова «Я тебя люблю», потому что Слово Божие говорит: «Кто любит меня, исполняет заповеди мои». И пусть Бог даст силы, укрепит, чтобы это не были просто слова, но это было на деле, чтобы мы показывали то, что мы любим Иисуса Христа. Сегодня праздник, и мы вспоминаем встречу человека Божьего с Иисусом Христом. Я сейчас прочитаю несколько слов. Это был Симеон. Я не буду все читать, потому что, я думаю, братья еще будут читать. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израиля, и Дух Святой был на нем. Да? Очень мало мы читаем, написано в Слове Божьем о Симеоне. Только, ну, вот эти короткие слова, они говорят очень о многом, потому что это был человек, который был праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. И мне кажется, что это самые благословенные слова, которые может услышать человек, и тем более под конец жизни. Потому что ему Бог сказал, что ты не увидишь смерти, доколе не увидишь спасение Божие, которое ты, пока ты не увидишь Иисуса Христа, пока ты не увидишь спасение Израилева. И он, когда взял этого младенца, он благословил. Да, и знаете, вот я, когда читаю эти строки, знаешь, когда это Симеон, он была встреча Иисуса Христа. И в каждого из нас с Иисусом Христом, у каждого из нас была встреча с Иисусом Христом. И в Библии очень много мест Писаний, когда люди встречались с Иисусом Христом, и жизнь их изменялась. Симеон, вот был, написано, был праведный, да, и он жил до нашего завета, в основном вся его жизнь была до Нового Завета, до нашей эры. И только немножко он увидел Иисуса Христа, да, отражение Иисуса Христа, уже новая эра, и я верю, что он ушел к Богу, потому что это был муж праведный. Был другой человек из народа Божьего, это был Павел, да, который также очень любил Бога, и который за Бога готов был даже убивать. Да, и когда он встретился с Иисусом Христом, да, и он говорит: «Кто ты, Господи?» А он говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь». И Павел совсем изменился, он, его жизнь повернулась на 180 градусов. И он дальше в послании говорит, что я был научен, я был фарисей, сын фарисея, и что был научен много Гамалиила. Но все, что для него было преимуществом, он посчитал щитою. Да? Он посчитал это за мусор, и потому что он встретился с Иисусом Христом. Второй человек – Закхей, да, который тоже встретился с Иисусом Христом, который был маленький ростом. И для того, чтобы увидеть Иисуса Христа, он вылез на дерево, чтобы видеть его. И когда он только Христос увидел его, говорит: «Закхей, слази, говорю, потому что сегодня мне надо быть в доме твоем». Да? И для эти слова послужили то, что говорит, то, что кого обидел, я воздам четверо. Да? Его жизнь тоже поменялась, потому что он встретился с Иисусом Христом. Другой человек, Вартимей, который был слепой, он тоже нуждался. Да? И вот ему сказали, что Иисус проходит. И он кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». И когда подвели его к Иисусу, спросил: «Что ты хочешь, чтобы мне прозреть?» Да? И очень много мест Писаний, когда Слово Божие говорит, что была встреча с Иисусом Христом. Но не всегда эта встреча меняла людей. Да? Вот Симеон, он узнал Иисуса Христа. Да? Но многие учителя Израилевы, которые были на то время учителями, они не узнали день посещения его. Да? И как важно нам, вот каждый из нас, я извиняюсь, может, я чуть-чуть так заикаюсь, потому что я первый раз здесь в таком... Но, знаете, оно автоматически для себя вспоминаешь свою встречу с Иисусом Христом. Я хочу сказать, вот моя встреча первая встреча с Иисусом Христом была, у меня все родственники были неверующие, покаялась только моя бабушка. И мне было, я был до школы, где-то до 5-6 лет было. И бабушка, моя мама была большая противница Бога, и она всегда говорила, что нету Бога, покажите, что есть Бог. И я, знаете, вот так вот сидел и слушал, вот эти, когда бабушка учила. И когда бабушка наставляла, а я как вот ребенок все влагал в сердце. И я помню, бабушка предложила помолиться, и я так молился и просил: «Господи, я такой грешник, ты меня прости». И тогда вот Бог посетил меня, и меня как током проняло. И я понял, что есть Бог, да, Бог есть. И, знаете, и после этого я всегда верил, что есть Бог, но жил своей жизнью. Вот всегда. Для меня, вот, знаете, я жил в коммунистической стране, в Советском Союзе, многие из нас жили. И у меня был случай, когда мне стыдно за этот случай, потому что где-то в 8 классе я всегда верил, что есть Бог. Но когда меня спрашивали, что веришь ли ты в Бога, я говорил нет, потому что это было не престижно, не мог, и боялся, чисто по-человечески. И однажды меня на Пасху пригласили баптисты в церковь. Даже не то, что в церковь, у нас, я в поселке жил, и там был такой домик, где они собирались. Но, в это, но я не знал, что в то время они собирались, вот у нас Пасха, она там, ну, как обычно служение, а они собирались почему-то в 5 утра. И вот это меня подняли, я пошел утром, думаю, никто не видит. Пришел, и там сидит наш директор, учителя, никто. Да, я как пришел, я не знал, куда деваться. Да, я еле отсидел, убежал. А они дежурили, потому что это надо было. Меня на следующий день вызвали к директору и сказали: ты же комсомолец, если ты хотел там быть, мы тебе дали бы повязку, ты бы там был, ты вместе бы с нами. Вот то-то-то-то. Я случайно туда попал. Вот это-то-то-то. И потом, когда я читал Слово Божие, меня всегда, вот знаете, слова: кто постыдится меня и слов моих, в этом мире того и я постыжусь. Я всегда, вот эти слова, они мне резали. И знаете, когда я покаялся, когда уже искренно у меня была встреча с Богом, да, когда познал Бога, вот тогда я уже мог говорить: да, вот я знаю Иисуса Христа, да, Бог поменял мою жизнь. И для меня уже не стыдно говорить, что я дитя Божие. Слава Богу. Знаете, просто каждого, знаете, почему вот эти примеры все привел, да, вот каждого из нас бывает встреча по-разному. Да? Вот, допустим, одни люди, хорошие люди, да, встречаются с Богом, но все равно понимают нужду в Боге, каются. Моя мама, она пришла, ну, не как Вартимей, да, у меня после того, когда она была большая противница, так получилось, что, ну, некоторые знают, в моей семье родилась моя сестричка, ее дочка с болезнью Дауна. И она, мне было как раз, это уже после того, мне где-то было 5 лет, да, я еще, я встреча была еще до 5 лет. И она до, мне уже было 10, до 5 лет она не ходила. Она не, ну, была как ребенок. И мама, знаете, и по больницам, и кругом, куда только она не искала Бога. И тогда бабушка предложила ей поехать в Таллин, по-моему, да, по-моему, в Таллин, там, где было пробуждение. И там она не получила исцеление, но она начала немного ходить, но мама там, она получила встречу с Иисусом Христом. Да. И вот там она приехала, все, говорит, мне, говорит, все равно, будет она, не будет, говорит, все в руке Божьей, да, я хочу служить Богу. Она поменялась, потому что она встретилась с Иисусом Христом. Знаете, если просто ходить на служение и не иметь этой встречи, это будет просто религия, да, потому что можно исполнять вот правил, можно одеваться правильно, можно говорить правильно. Потому что я помню, я пришел в церковь, я покаялся в Киеве на карьерной, и, знаете, лексикон все равно у меня был, ну, допустим, кто с верующих семей, у них один лексикон. Когда ты не с неверующей семьи, все равно говоришь слова, которые тебе все время делают замечания. Да. Ну, я говорю, ну, можно научиться говорить, как правильно, как христиане говорят. Знаете, когда-то, я только что вспомнил случай, я живу в подворках, у нас там еще в советское время была часть воинская. И там солдаты, тогда был стройбат. И многие нас переодевались тогда, потому что верующие служили в стройбате, а потом пришел закон, что только верующих обязательно в воскресенье отпускать на служение. И нас переодевали, съехали на служение. Ну, каждый там разные были. И из баптистов, из наших, из отделенных, из харизматов даже были. И они все переодевались. Ну, и так я почему это все рассказываю. И проходит время какое-то, уже там давно той части нету. Приезжает ко мне человек, стучит в двери и говорит: вот я когда-то у вас тут был. Я верю. Вы верующий? Говорю, да. Вот я у вас тут был. Ну, позвал жену, она не узнает, я не узнаю. Он оказался, Надя Мироненко был. Говорит, потому что сказал, что я вам помогал сено заготовлять для коровы. У меня коровы никогда не было. Да. И потом он говорит: ты верующий? Говорю, да, верующий. Говорит, ты пятидесятник? Говорит, да, пятидесятник. И, знаете, такие слова, фразы. Ну, говорю, а что ты сюда приехал? Говорит, а я, говорит, приехал сюда жениться. Говорю, а где же твоя жена? А то я сегодня познакомился в троллейбусе или в автобусе, я не понял. Говорю, ну, обычно, говорю, верующие знакомятся в церкви. Я говорю, предложил ему помолиться. Он, знаете, вот он нахватался слов, он был где-то с верующими, но он не познал Бога. И он нахватался слов, потом, ну, по всему, по его всем выражениям, которые он говорил, мы сидели вечером, я говорю, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что ты неверующий, потому что верующие так не говорят, так не делают. И говорю, ну, я тебя оставлю. Мы оставили его переночевать, накормили, напоили, а утром, это было суббота на воскресенье, он лежит, я говорю, стендап. Говорю, мы все верующие едем по воскресеньям на служение. А он говорит, а я сегодня не еду, мне сегодня не надо на служение. Я говорю, все равно ты, говорю, верующий, и говорю, давай, или на служение, или куда хочешь. Он мне перед этим рассказывал, что он краснодеревщик, очень много денег у него, и потом оказывается, у него нету денег, говорит, дай мне хоть 200 гривен. Я говорю, ты знаешь, если бы ты не обманывал меня, а пришел так, сказал бы, честно, говорю, я бы тебе, может быть, и дал. Ну, говорю, так как ты меня обманул, я тебе не дам. Говорю, и давай. Он пошел до тещи, у меня еще живая была, пошел к любимой маме, в нее начал просить, я зашел, говорю, тут идет Надя Мироненко по дороге, он и нее начал просить, ну, в общем, мы его отправили. Я к чему это говорю, потому что можно нахвататься слов, которые, ну, видно, что человек не знает Бога. И знаете, я благодарен, что я познал Бога. Я благодарен, что дети мои знают Бога. И особенно, знаете, особенно переживаешь за детей. Потому что когда я рос без Бога, я всегда говорил, Господи, я хочу, чтобы дети мои выросли с Тобой. Я хочу, чтобы дети мои вот с молоком матери не знали Слово Твое. Да, и особое переживание за детей. И хотел, чтобы мои дети, они лично знали Бога. Чтобы у моих детей была личная встреча с Богом. Да, вот Сережа сейчас мой далеко, и я, ну, не могу проконтролировать его. Да, вот, если его нету взаимоотношений с Богом, то, ну, как его проконтролировать? Что он, ну, не могу, да. Ну, он сейчас такое время, что мы можем звонить по скайпу, да, там общаться, тем более он сейчас говорит, по скайпу там в Китае они глушат скайп, поэтому там есть их WeChat, тот, ну, чтобы их не раз, ну, это не важно. Ну, так дал Бог, что мы имеем возможность общения. И, ну, буквально, да, я очень переживаю за него, потому что у него там другие возможности есть. Это мы молимся, постимся за него, чтобы Бог сохранил его. И буквально вот, ну, вот там пару месяцев назад он звонит, говорит, пап, мне тут христианская миссия предложила ехать в Индию. Ну, говорю, ну, езжай. Потом звонит, я отказался. А что ты отказался? Да, представляешь, я не чувствую себя достойным, я туда не поеду. Потом опять звонит. Я опять согласился. А что ты согласился? Да мне Бог сна не дает. Говорит, вот мне Бог отобрал сон. Говорит, я не могу уснуть. Я понимаю, что я должен туда ехать. Ну, говорю, если ты понимаешь, что, знаете, вот у каждого из нас есть личные взаимоотношения. Если я ему скажу, да, то, ну едет, ну поедет он. Но если ему скажет Бог, то никто не скажет. Да, никто не может. Я чуть-чуть, ну, если я вспомнил, как Таня Чудная в свидетельство говорила, я чуть-чуть отвлекусь, она говорила, мне Бог сказал, чтобы я не давала взяток, даже гаишникам. И говорит, когда меня очередной раз остановили и просят взятку, она говорит, я не буду давать взятку, потому что я верующая. И говорит, так мы, ну, вас, вот если вы заплатите, я условно говорю, так 10 рублей, а так вы 100 заплатите. Говорит, да хоть машину заберите. Знаете, я к чему это говорю? Потому что ей лично Бог сказал. Да, если бы я ей сказал, или Сенков Сергей, да, сказал, не давай, а потом еще и машину забрали, она бы меня винила или кто-то ей сказал. Но если ей Бог сказал, то я верю, что даже если бы машину забрали, то она бы не расстроилась, потому что я знала, что это Бог сказал. Да? И знаете, вот так получилось, что там надо было подавать, это не просто так было поехать, надо было подавать визы, и их было 25 человек. И они подали визы, и они сразу, это в Шри-Ланку и в Индию. И Шри-Ланка там, она более закрыта, чем Индия. И получилось, 25 человек дали семерым только в Шри-Ланку, остальным в Индию. И среди этих семи был Сергей. И он говорит, я так расстроился. Те, которые сильные братья, те, за которыми я думал, что я буду стоять, то они все в Индию. А меня, говорит, что только один такой равноценный, как я, а остальные, ну, еще слабее. Там 3 девочки и 4 мальчика. Или наоборот, 4 мальчика, 3, я уже не помню. Ну, это не важно. И вот они поехали туда, и буквально вот прошлое воскресенье, я почему это подробно рассказываю, потому что, чтобы понять, что вы поняли, что мы нуждаемся в Боге очень сильно. И прошлое воскресенье он звонит, да, по Вайберу, но не мне, потому что у меня нету с собой такого телефона. Он звонит Кате Шерстовой. Мне нужно срочно поговорить. Хотя они перед этим не собирались, их 3-дневный пост был, пока они вот в Китае еще не собирались, 25 человек, 3 дня постились, потому что тоже переживали, потому что это страна, которая, ну, не христианство, в которой другие религии, и они очень переживали, это все молодые люди. И он звонит мне туда, Люба уже вышла, и он: «Мам, я не знаю, зачем меня сюда Бог прислал. Я верил, что я сюда приеду, и Бог меня благословит. А у меня, говорит, ничего не получилось». Там церковь очень маленькая, 50 человек в церкви, и еще прислали еще, знаете, как вот приехали иностранцы, еще там их представили как миссионеры. И, говорит, вот мне дали слово говорить, и я начал говорить, и через переводчика. Пока я начал говорить, он мне объяснил, как бы и оправдывается. Я уже забыл, он надо помолчать, а надо то. Я такое наковеркал, я пастыря подвел, я мне стыдно ему в глаза смотреть. И вот мы уже молились за него, и уже сами вот, и уже, ну, как-то и хлебопреломление, мы уже только о нем: «Господи, дай ему сил, мы верим, что ты туда его послал». Что потом, через некоторое время его, ну, не то, что через некоторое время, в тот же день, пастырь мудрый, утешил его, говорит: «Все нормально, все хорошо». Ну, это. И он как бы уже вечером звонил, говорит: «Ничего, все нормально, пастырь на меня не обиделся, меня ободрил». И потом их посылают, они не ехали официально, как вот христианские миссионеры, но ехали как помощь, медицинская помощь. И их посылают, там есть такой детский дом, это он уже не рассказал, сам не знал. В Шри-Ланке, оказывается, был 30 лет, война была гражданская. И они там, и получилось, ну, там девочка просто, которая переводчица была, она была в этом доме, она росла в этом доме. Родители были с одной стороны, она с другой. При живых родителях она выросла в этом сиротском доме. И их привезли в этот дом, там, где дети неблагополучных родителей сейчас, там, где это. И они с этой миссией, они там какую-то медицину привезли, они отмывали этих детей. И, говорит, даже не вши, говорит, там были, а какие-то, ну, совсем другие еще насекомые, что мы их мыли, чесали, ну, потом играли с этими детьми. Бог дал ему какой-то период такой перебыть с этими детьми, и Бог очень сильно, говорит, благословил. Говорит, хотя я, говорит, приходил, рук не чувствовал. Ну, вот для меня, говорит, я чувствовал, что я нужен этим детям, что я им служу, что я им там. И потом уже приходит в пятницу, он звонит, говорит: «Пап, вот сегодня нас опять пригласили на служение уже». И, говорит, когда брат начал проповедовать, другой, говорит, началось такое проявление демоническое. Начали крики, начали визги, начало, ну, говорит, и я говорю, ну, не знаю, завтра, говорит, ну, мы молились, мы запрещали, мы верим, что Бог, и они успокаивались. Говорит, завтра, говорит, мне проповедовать. Говорит, вы молитесь. Мы уже с Любой, говорю, поскольку по времени будет это время? Это было по-нашему в 7 утра. Мы уже заранее. Знаете, вот я честно говорю, знаете, когда вот в жизни вот просто все протекает, ну, так, спокойно, и оно как-то так и спокойно, да. Когда особенно касается детей, мы уже с Любой встали пораньше, уже молимся: «Господи, благослови, укрепи». И для меня главное важно было, чтобы он не разочаровал. Главное важно, чтобы Бог его укрепил. Да? И он говорит, потом смотрю, не звонит целый день. Люба, что ж он не звонит? Я говорю, значит, все хорошо. Он обычно, когда у него все хорошо, он не звонит. Когда у него тяжело, тогда он звонит по несколько раз. Потом же вечером он звонит и свидетельствует, пап, ты знаешь, как меня Бог благословил. Как Бог, говорит, так Бог дал мне и проповедь сказать. И говорит, я уже сказал проповедь. Говорит, да, были и проявления демонические. Я говорю, то так, Бог напомнил, Господи, запрети, чтобы не было. Потому что он говорит, там, вот с девочкой, которой он разговаривал, и говорит, что ее брат как-то посвятил оккультизму. Еще, и это, очень много там распространено, вот это посвящение оккультизму, посвящение, ну, я так понимаю, это посвящение сатане. Говорит, очень много распространено. И потом он говорит, я уже закончил проповедь, и предложили помолиться за нужды, помолиться. Да? И говорит, мальчик подошел ко мне и говорит, помолитесь, говорит, меня нос не дышит. И, Господи, да ну, ну, помолюсь. И говорит, Господи, что за него? Я говорит, и говорит, возложил на него руки, Господи, помилуй, благослови. Ну, я не знаю, как он там, это я уже, может, своим этим выражаю. Ну, он говорит, помолился за мальчика, твой мальчик говорит, через переводчик говорит, вскакивает, Бог меня исцелил. А он говорит, через переводчик, точно тебя Бог исцелил? Говорит, потому что у меня, говорит, у меня не было веры. Я просто, ну, исполнил то, что меня просили. Говорит, тут раз, говорит, очередь ко мне стала, и ты за меня помолись, и ты за меня помолись. Он говорит, я уже стал, Господи, я уже не знаю. Ну вот, говорит, и давал мне Бог, о чем дальше молиться. Да? И Бог, говорит, благословил, наполнил. И говорит, очень многие, ну я так думаю, потому что, говорит, очень многие приходили за учебу, просили молиться. Говорит, ну я думаю, может, он говорил о своей учебе, поэтому много. Но и приходили, говорит, были проявления там где-то. И, ну он такой был восторженный. А сегодня молился, говорит, мы сегодня молились, там Бог духом крестил. А там Бог, и такой вот сегодня уже ехал, у меня так, пап-то, я говорю, сынок, мне предложили сегодня пару слов сказать, я говорю, ну я, говорю, так сам переживаю, говорю, я, пап, тебя понимаю, говорит, ну ты представь это. И, знаете, я благодарен Богу, да, ну это, что вот так Бог показал. Ну я понимаю, что, знаете, почему-то я все рассказал, все вот это предисловие, потому что вся слава, она принадлежит Богу, да, и даже то, что через него было, то у него даже не было веры. Была вера у того мальчика. Была вера в то, что Бог хочет там, на том месте делать свою работу. И я благодарен Богу, что я имею встречу с Богом. И знаете, есть слово Божие. Иисус Христос о тебе говорит, я есть путь, истина и жизнь. И мы, знаете, и без Него никто не приходит к Богу, к Отцу. Да? Потому что Он есть путь, истина и жизнь. И мы помолимся, потому что в каждой из нас была встреча с Иисусом Христом. Потому что если это не было этой встречи, то это будет религия. И пусть Бог благословит нас на этом служении. Пусть Бог благословит братьев. Пусть благословит каждого из нас. Не только, чтобы эта встреча была вот в начале. Ну, как и в Симеона, она была благословенная и в конце. Чтобы наша жизнь, она была благословенная. И чтобы вот эти короткие строки, которые сказаны о Симеоне, чтобы было сказано и она, что это муж благочестивый и исполненный Духа Святого. Аминь.